Глава 8. Жизнь прекрасна. Счастливого Рождества! Прикончите меня. В задней части автодома Кассандра с бабушкой орут, славя Рождество. Крис отбивает ритм по рулю и очень радуется брюзгливому выражению моего лица. Как только он понял, что праздничное возбуждение вызывает у меня одно единственное желание — свернуться клубочком на полу, начал проявлять к празднику гипертрофированный интерес. Я теперь могу поучаствовать в общих восторгах. В первом же городе, через который мы проезжали, Тельма с внучкой купили мне кое-какие одежки. Я обиделась на свою карму, обнаружив вещи с рождественскими мотивами, но прикусила язык, вспомнив, что у меня нет даже $1, чтобы опустить его в ругательскую копилку. В данный момент на мне свитер с эльфом на полке, часто повторяющимся персонажем американских мифов, который в течение всего адвента ежедневно делает глупости на радость ребятишкам. Его кукольная версия, по-моему, она может посоперничать со злобной куклой Чаки, наблюдает за мной с приборной доски. «В чем заключается это ваше «по следам рождественской магии»?» — спрашиваю я нашего водителя, который пока не сказал мне ни слова. «Кажется, ты не любишь Рождество. Почему так?» «Ты всегда отвечаешь вопросом на вопрос, а у тебя на все находится возражение». «Я предпочитаю заткнуться. Совершенно ясно, что несовместимость характеров мешает мне общаться с бывшим актером. Хорошо, что мы не одни. Это было бы невыносимо». «Подъезжаем! Ура!» — выкрикивает Кассандра, стуча указательным пальцем по стеклу. У входа в Йосемитский национальный парк стоит большое табло, и плохое настроение улетучивается. Я видела его изображение в глянцевых путеводителях, которые собирают мои родители. Они страстно увлечены коллекционированием и разглядыванием, используют любую возможность, чтобы закрыться на кухне и сортировать, читать, листать гиды, готовясь к главному путешествию жизни, на которое у них никогда не будет денег. Но если бы появились, они непременно бы отправились. Кстати, отец с мамой часто повторяют, что мечта и действие почти одно и то же, только первое обходится дешевле. Мы минуем рейнджерский пост, получаем на ветровое стекло марку, знак уплаты налога. Теперь можно оставаться в парке 3 следующих дня. И благоговейно выслушиваем инструкции и рекомендации о том, что можно и чего нельзя делать. По дороге к месту стоянки автодомов я с восторгом любуюсь окружающим пейзажем. И величественными скалами слева, и глубокой пропастью справа, водопадом, чьи воды стекают по камням, устремляясь к земле. «Батюшки мои, олени!» Восклицаю я, заметив семейство прелестных бэмби, резвящихся на лугу у озера. Крис включает указатель поворота, паркуется и поворачивается к нам. «Хотите посмотреть на них поближе?» «Да!» — выпаливаем мы с Кассандрой с детским восторгом и непосредственностью. «Нет», — я кричала громче. Мы выходим, оставив Думбу внутри, несмотря на его шумный протест, и направляемся к животным. Крис все время щелкает висящим на шее фотоаппаратом. Мы с Кэсси держимся за руки и стараемся ступать тихо, чтобы не спугнуть их. «Еще ближе, Элли!» — шепчет девочка. «Не хочу, чтобы они убежали!» «Они привыкли к посетителям», — говорит Крис. «Так мне кажется». Он слегка подталкивает меня ладонью в спину, и от этого вполне невинного жеста меня пробирает дрожь. Крис поспешно одергивает руку и снова берется за камеру, чтобы запечатлеть окрестности. Цвета неба, травы, озера, снега на вершинах гор и струй водопада, в которых переливается радуга, создают потрясающий колорит. У меня от восторга перехватывает дыхание. Я впервые испытываю подобное волнение при виде пейзажа. Один из оленей поднимает голову и делает шаг в нашем направлении. Я едва дышу. Зверь почти касается нас, и мне с трудом удается сдержать восторженный возглас. Я вообще-то не фанатка прогулок на лоне природы, но вряд ли кто останется равнодушным при виде подобной красоты. Я чувствую себя первооткрывательницей затерянных земель. Крис продолжает снимать Кэсси и Тельму на фоне роскошных декораций национального парка. Я подхожу к нему. «Дашь попользоваться?» Он отвечает свирепым взглядом, словно боится, что я способна отобрать у него эту игрушку силы и сбежать. «Зачем?» «Не хочешь запечатлеться с бабушкой и сестрой? Сможете поместить свои изображения в костюмах обожателей Рождества на поздравительные открытки?» Он роняет камеру на грудь. «Не люблю фотографироваться». «Зато Кэсси наверняка обрадуется, когда будет рассматривать фотографии через несколько лет». Он думает над моим предложением, устремив взгляд в пустоту. «Тоже мне проблема. Соглашайся или откажи, чего уж там. Я же не для календаря попросила его попозировать. Может, дело в наглых папарацци. У него с ними наверняка не раз бывали стычки. «Камера цифровая», — я продолжаю уговоры. «Не понравится результат, сотрешь, всего и делов. Не бойся, я не стащу ее, пока ты спишь». Он расслабляется, улыбка становится шире. «Но можешь, например, потерять голову от восхищения. Как ты там выразилась? Красавчик с мускулами вместо мозгов?» На лице Криса появляется выражение детского довольства. «У парня отличная память». «От тебя в костюме домового? Да меня скорее стошнит!» Он фыркает, но снимает ремешок с шеи и вешает камеру на меня. Дождавшись, когда он примет непринужденную позу, я щелкаю их. Тельму в золотисто-зеленом платье. Кэсси, которая безостановочно машет руками и наверняка выйдет смазанной на всех кадрах. А Крис? Он и есть Крис. Красивый блондин с волнистыми волосами и калифорнийской манерой держаться, несмотря на жуткий свитер. Возвращаю ему камеру, довольная своей работой. «Хотите с ним у вас двоих вместе?» — спрашивает его бабушка. Я краснею до корней волос, а Крис, как настоящий мужчина, притворяется глухим. «Напоминаю, Тельма, я в программе не предусматривалась. Но теперь ты здесь. Когда жизнь подает знаки, нужно уметь их замечать. Я права, Крис?» Странно, но он успел отойти на несколько метров. Я беру с него пример и удаляюсь в другую сторону, чувствуя себя очень неловко. Минут 20 мы любуемся пейзажем и животными. Они резвятся, не обращая на нас ни малейшего внимания, словно мы стали частью окружающей декорации. Каждый из нас отгородился от остальных и общается с природой. Мне очень хорошо. Я представляю, как вели бы себя в такой красоте мои родители. Мама стонала бы от восторга. Отец обнял бы ее за талию, положив подбородок на плечо в знак любви и соучастия. Неожиданно я вспоминаю историю с Ригой и побег из Рождества. Чтобы утешиться, я напоминаю себе, что побывала причиной многих катастроф, но мама с папой никогда не держали на меня зла. Я — их маленький крантик, впечатлительный и жизнерадостный. Не свожу взгляда с оленей, пытаясь отогнать угрызение совести. Я и правда сильно обидела родителей, и мне придется постараться, чтобы заслужить их прощение и простить себя. Крис касается рукой моего плеча. «Если забыть о слишком энергичной манере бабушки вмешиваться в мою личную жизнь, ты дала идеальное определение нашему путешествию, хотя могла бы выступить помягче». «Брось, я попала в точку. Побаивалась, что придется внимать длинным, скучным рождественским историям». «Услышишь сегодня вечером». Не знаю, в чем заковыка, но в конечном итоге это не имеет значения после всех пертурбаций. Мы возвращаемся, исполненные благодарности к жизни, подарившей нам роскошное зрелище. Но я все-таки умоляю мою счастливую звезду убрать из расписания рождественские сказки.